Алло. Алло. Алло. Добрый день. А помнишь, мы на нудистском были вместе с тобой? Алло. На нудистском пляже. Алло. Мы с вами на нудистском пляже. Это Давид звонит. Звонит Давид. Вы с ней были вдвоем, вы были на нудистском пляже. Мы с вами познакомились. Шашлыки я угощал вас, помнишь? Алло, вам кого нужно? Ну вы вот и вас, женщина, вы мне давали телефон, вы были на нудистском пляже. Ты охуел, мужик? Или ты обкурился? Не, ну ты на нудистском мне дала телефон, шашлыки я тебе носил из кафе, ты что, не помнишь? Телефон номер какой набрали? Телефон, блядь. Ты мне еще говоришь, давай, звони. Да пошел ты нахуй, я тебя сейчас блядь, посажу, ёб твою мать. Ты сейчас договоришься. У тебя мужа нету, я хочу приехать сейчас. Алло, я уж тебя жду у метро, как ты вообще собираешься сегодня ко мне? Это Давид звонит. Алло. Алло. Да, я хочу девушку поговорить, не хочу мужиков, я не люблю мужиков. Она мне дала... Слушай, земляк. Мы вчера на нудистском... Земляк. Загорали. Слушай, говорю. Чего от тебя? Слушай, меня сюда. Она мне сколько денег еще потратила, еще из кошелька своровала у меня $100. Грузишь? Чего такое? Чего ты меня грузишь? Бабу давай эту, девку, пусть сейчас она... Сейчас я дам тебе не бабу, блядь, а еще что-нибудь нападам. А зарабатывает пусть... Ты никогда позвонил, ты понял, нет? Ты перепутал номер. 918, нихуя не перепутал я. 7-4. Чего ты? Это кто тебе она? Жена, что ли? Она, знаешь, как зажигает на нудистском, пьяная постоянно, к мужикам пристает, деньги просит. Да ты что, правда? Раскручивает мужиков, блядь. Да. Да, телефон вот этот дала, да. А, и как ее зовут-то? Телефон она дала, вот она так же разговаривает грубо, как сейчас она разговаривала. А-а-а. Да. И что дальше? Вот я хочу с ней, дай ей трубку, я тебя не знаю, знать не хочу. Трубку ей дать? Да. С какой целью? Неважно, тебя не касается. Важно, очень даже важно. Она берет трубку, нечего тебе передавать, пусть берет что, сама. Что ты хочешь достичь, я не понял. Отвечает за свои слова, пусть сейчас выйдет, я с ней поговорю, я хочу ее пригласить. Куда выйдет? Угостить на улицу, угостить ее кофе или пиво она любит. Шашлык есть. Она мне понравилась. Пусть нагловато, но она мне понравилась. Дай трубку ей. Даю. Алло, ну ты, я тебя жду, ты что не идешь? Я тебя хочу уже в ресторан. Слушай, ты заебал меня, что тебе нужно, ты вообще не пойму никак. Ты вчера, ты на пляже была на той неделе голая, помнишь? А ты знаешь, как меня зовут-то? Как тебя зовут-то? Вот именно, как меня зовут-то, если я с тобой на пляже была? Ну ты на пляже была, говорит. Ты что такой тупой, блядь, я же имя не спросил. С каких-то аул? Имя говорит это, как... чтобы муж скрыть, она ты не хочешь имя, говоришь, Марина. Но ты не Марина, я знаю. Че, блядь, дурак? Я тебе еще раз говорю, не звони больше сюда, здесь нет таких, ни Марин, никого нет, блядь, бухбани, смотрю. Не, подожди, но я тебя жду сейчас у этого, у Таганки. Да не насрать, где ты, блядь, кого, меня ждешь или кого-то другого ждешь? Нет, тебя жду, тебя. Не ждешь, мне просто на тебя насрать, ты вообще знаешь, сколько мне лет? А $100 кто у меня с кошелька спиздила? Чего? Да, пока я плавал, ты $100 за, я ж не буду это говорить, да, но... Это нехорошо, но я... Слушай, парень, тебе сколько лет-то вообще? Ты знаешь, сколько мне лет-то? 45 мне лет. Ты куда вообще... Кто тебе дал этот телефон вообще, скажи мне? Ты мне дала... Я тебе, блядь, бабушке гожу. А то не... Да ты там старый уже, но выглядишь неплохо, да. Но просто это... Ты на нудистском еще с подругой была. У меня нет подруг. И по нудистским пляжам я не хожу, мне возраст не позволяет. Как ты попутал, мужик. Там баба вон ходит, Ирина Гурина, ей 60 лет вообще. Еще раз тебе говорю, ты попутал, мужик, чего-то. А почему у тебя подруг нет? Ты с подругой так зажигала, мужиков раскручивай. Как нет подруг? Да вот так нет подруг. Как ты нет подруг? Мне возраст не позволяет по нудистским пляжам ходить. Ну ты нормально выглядишь, просто ты нагловатая, да. Ну деньги, ладно, спиздила. Тебе нужны... Слушай, я тебе еще раз говорю. Ты попутал. Ты номер телефона 15... какой набираешь-то? Да, 918 и так далее и тому подобное. Нет, вот далее по тому подобное, скажи далее. Скажу, скажу, не бойся. Что ты боишься? И выходи, поговорим, на ты где живешь? На да пошел ты нахуй, ты понял? Еще раз, блядь, позвонишь, я тебя в Монтарскую сдам, блядь. Ты вон куда за... Ты заебал меня. Куда я тебя матери гашу, а ты мне хуйню такую лепишь. Ты что вообще говоришь-то? Вместе на пляже, ты что, не помнишь? Ты голый была. Ты что, ебнутый, блядь? Ты ебнутый, я не хожу вот по пляжу, блядь, я за границей не езжу. Мне нахуй твои пляжи не нужны. Мужа пока нету, говоришь, я отдыхаю от него. Вот ты что сказала. Шашлыки мы ты там... Ты что, блядь, мудак, что ли? Кющили шашлыки. Ты мудак, что ли? Выходи... Слушай, ты с каких гор спустился? Аульщик ты вонючий. Да ты кому вообще звонишь-то, я не пойму никак. А тебе звоним. Тебе звоним. Мне? Да нахуй ты мне усрался, блядь. Я чурок терпеть не могу, блядь. А ты что, националист, что ли? За базар будешь отвечать. Я тебе еще раз говорю, я чурок терпеть не могу, блядь. За базар сейчас вообще взорвем квартиру. И еще что тебе надо сказать? Я тебя устрою, блядь. Еще что надо тебе сказать? Это, блядь. Я там тебе, блядь, кончено, понял? Траур, если ты по нудистским пляжам ходишь. Да. Пошел ты вон, еще раз позвонишь, ментовскую сдам. Да, понял меня? Да, и твои телефоны, которые нули высвечиваются, вычисли сразу. Давай, давай, рамсы попутали. Иди сюда, я тебя жду на улице. Да пошел ты нахуй, понял? Коротко и ясно. Пойду, давай. Что послать, поставь, блядь, на индийском пляже? Еще раз позвонишь, сказал, мне там сдам. Нет, я сейчас буду разбираться. Алло. Алло, Ирина, о, я вспомнил, у меня написано. Ты даже мне говорила, что в гости звала, Зеленый проспект, тебе адрес, ты мне говорила, что не помнишь? Мужик, ты вообще кричал. Не такую информацию ты съел. Ты мне дала, вот у меня листок, блядь, в этом самом в кошельке, который ты $100 оттуда взяла, у тебя написано, что в гости звала, блядь, деньги хотела там, что такое, типа, жалуюсь. Чего? Жалуюсь, что муж тебе, нет мужа и вообще там, ты бедная, что, не помнишь? Я сейчас не замужем. Ну, то, что у тебя нет мужа, правильно, ты жаловалась. Но вот адрес ты мне дала, вот у меня написано. Я вас. Алло? Алло? Алло? Алло? Ирина, да? Ирина. Ирина, любит. А где она есть? Она мне адрес Зеленый проспект вот дала, на листочке написала. Тебя как зовут? Давид. Давид? Да. А вы где познакомились с ней? На пляже, я говорю, ну, в Серебряном Бару она была, с подругой. В Серебряном Бару, на пляже? Да, на нудистском она. Она там... Немножко мы выпивали, вот, ну как, литра три она выпила пива, вот, и, в общем, потом кошелек у меня, ну, это ладно, это не важно, я ее простыл. Но она вот мне дала этот листочек, и все написано. Просто я ее сразу... Слушай, Давид. Да-да. Слушай, извини, что мы с тобой, так сказать, разговаривали, ну, просто непонятно получилось. Да-да-да-да. Слушай внимательно. Просто-напросто. Та девушка, с которой ты, так сказать, находился, она представилась, ну, это подруга ее какая-то. Она вот представилась ей, вот она телефон-то мне дала, а что же за подруги такие, ее так ну, подставляют? Ну, вот, я тебе про что и говорю. Как она может, у нее подруг нет, она только что мне сказала. Ну, женщины, видишь, какие коварные. Нет, ну мне надо... Она появилась сама, а представилась как другая. Вот не надо все. Меня путать, я и сам запутаюсь. Ты мне дай Ирину. Я не путаю тебя, я тебе объясняю ситуацию. Да, ты вообще к этому не касаешься, я не хочу с тобой разговаривать. Вот подожди, вот слушай. Вот сколько было лет той Ире, которую ты видел? Ну, она выглядит нормально, я паспорт не смотрел. Да, она ну, не была. Ну, нормально как, ну, на сколько? Ну, я люблю таких, мне нравится. Лет 50. На сколько она выглядела? На 50. Ага. Нормально. Да, она была, это было неделю назад. Какого числа ты был делать? Чего? В субботу, по-моему, в ту. Вот субботу. У меня Лебедева, Зеленый проспект, 61, и телефон этот. Вот она со мной в была. В субботу, да? Шашлыки ела со мной, Олег. Деньги просила и жаловалась, что мужа нет у нее. Что жить тяжело ей. Да. Что понятно. Слушаешь? Понятно. Подожди, извини, Давид. А это в эту субботу было, да? Чего? В эту субботу было? Нет, в ту. А, в ту? Или, ну, в общем, понятно. Да, это где-то недели. Может... Ну, неделю назад, понятно. Это так, да. Ну вот у меня телефон-то есть, и адрес есть, да. Она меня в ГОСТы даже вон говорила, как она любит черных мужчин, а сейчас она хуйню кричит матом на меня. Что такое? А ты кто такой? Я с тобой что, время теряю? Ее дай мне. Да я вот как сказать, я вот только приехал с командировки. Да ну ее на тебя, я не мужиков не люблю, дай Ирину Лебедеву. Вот выясняю полеты. Ну ее, она пока ты в командировке, она тут видно, блядь, шляется по всем мужикам. Ну наверное, видишь как. Чего? Наверное. Ну дай телефон ты. Ну ты еще извини. Я не прощаю, когда меня наебывают, извините. Я хочу с ней поговорить с глазу на глаз. Хорошо. Я назначаю встречу. А ты знаешь, куда ехать? Новогиреево, Зеленый проспект, конечно. Приезжай. Нет, ну она... Вот дай я трубку сейчас. Приезжай. Ну я с ней, не с тобой. Ты-то при чем здесь? Кто такой, я тебя знать. Ирку дай мне, Ирку, она мне нравится. Вот даю. Чё ты, психуешь? Зачем мне к нам? Ира, подходи к Новогирееву, я вот нашел у тебя Зеленый проспект. Посадим. Слушай, ну за кто тебе адрес дал? Ну в кафешке ты ждала, сама была на пляже, не помнишь? Я сама дала? Ты вот... дорогой, я в то время, когда ты какая тебе давал этот адрес? Да я хуже помню, что я его придумал с головы, что ли? Вот у меня написано... Жест... Нет, ты не хуже помнишь. Нет, но если я тебе давал адрес, значит, ты должен помнить. И когда это интересно это было? Мне прям самой стало очень интересно. Ну, это вот по выходной день, но не в тот, а не последний, а пред... В какой выходной день? Ну, я не записываю числа, я туда часто... Нет, ну в этот выходной день. Не в этот, нет, когда жара была. В этот уже не было жары. Жарко было. Он же в те выходные. Подруга из блондинки. Все выходные, да? Ну, наверное. Все выходные. Да. Ирина, точно, ты в этом уверен? Да, уверен. Ну вот, Зеленый. Ты в этом уверен? Я не знаю, что ты детектор лжи мне устраиваешь. Ты мне сама... Еще раз, ты в этом уверен? Не знаю я точно. Может быть, может через выходной, да. Когда выходи на улицу, сейчас будем это... У меня тут друг работает в Киргизии. Будем шашлыки, это, познакомишься. А-а-а. Да. А-а-а. Что, ты без мужа? А с лучшим отчеством твоим Спартакович? Спартакович? Угу. Что Спартакович? А что такое? Да нет, ничего вообще-то. Где решил меня разыграть? Кто тебя решил разыграть? Ну ты что, Спартакович? Давид меня зовут. Да что ты говоришь? Да. А жена у Давида не Галя случится? Нет, нет, жены. Я тебя видел в этом, на пляже, я же тебе говорю. На каком пляже? Я по пляжу не хожу, дорогой. Да ладно, брат, ты то материлась, то смеешься, какая-то непонятная. Кто деньги у меня взял? Да нет, просто до смешного. Все, ну, не знаю больше. Ну ходи вместе, посмеемся, сейчас и вот у меня машина уже будет. Да не ходи больше, не звони больше. Во-первых, я замужем, и все нормально. Ты только что сказал, что ты не замуж. Да вообще... Никогда на Нудистском пляже я не была. Все, я у тебя вычислила. Ты много выпил? Нормально. Я не пью. Нормально? Занятно. Я не пью. Я занят. Сама была хороша на пляже. Ты сама 3 литра пива выпила. Ты что, не пьешь? Все. Почерк у тебя спокойной ночи. Спокойной ночи. Приятный дрожь.